зорница, мигают дали фонари. Сегодня, девчонки, не спи, сон, ты не заснуть до зари. Мелькнул семафор у вокзала, я образ далекий ловлю. Сегодня, девчонка, сказала, впервые сказала, люблю. И вечно, и живо, и ново, к неведомым далям маня, старинное милое слово идет и тревожит меня. Далеко за далью безмерной веселую встретив зарю, признание это, наверное, тысячу раз повторю. Тысячу раз повторю. Я верю, я выйду навстречу, чтоб не было в нашей судьбе. Я жизнью своею отвечу, всем сердцем отвечу тебе. Мелькнул семафор у вокзала, я образ далекий ловлю. Сегодня девчонка сказала, впервые сказала, люблю, впервые сказала, люблю.